Правительство Российской Федерации прислало материалы гуманитарной помощи в связи со стихийными бедствиями в северной части провинции Северной Хангюн. 15 ноября в Пхеньяне и городе Расон были переданы эти материалы гуманитарной помощи.